Глава третья. Спала я замечательно. Кровать не шла ни в какие сравнения с той, что была у меня. И хотя я несколько раз просыпалась ночью, потому что слышала шум, я не вскакивала настороженно, а просто поворачивалась на другой бок и столь же сладко засыпала. Пробуждение вышло и вовсе удивительно спокойным и ранним. Все же привычка – дело великое, открыла я глаза на рассвете, но, вспомнив, что на работу идти не нужно, подниматься не спешила. Валялась какое-то время, но когда солнце уже откровенно заглянуло в спальню, наполнив ее светом, поняла – пора вставать. Да и есть хотелось, если честно. Но в ванную дойти не успела, встревоженная шумом, что донесся из-за двери. Громкий, требующий чего-то мужской, незнакомый голос, оправдывающийся голоса слуг. Явный скандал, причем с каждой секундой он становился все громче. Вскочив с кровати и накинув огромный купальный халат, в который вчера заворачивалась, когда ходила к источнику, я выскочила в коридор, не зная, почему решила вмешаться. Но о том, что не стоит вмешиваться в чужую разборку, я вспомнила только тогда, когда спустилась в гостиную и ошарашенно уставилась на участников скандала. Их было четверо. Дворецкий, две служанки, испуганно жавшиеся к дверям, ведущим в столовую, и незнакомый мне темноволосый мужчина. Высокий, явно сильный и мускулистый, учитывая, как натянулся на плечах расшитый серебряной нитью черный камзол. Скользнув взглядом по его одежде, отметив идеально вычищенные сапоги, довольно узкие брюки, облегающие не менее мускулистые ноги, я невольно хмыкнула. Для полноты картины хотелось бы и вид сзади, но этот самый вид скрывали полы камзола, так что я повернулась к лицу. Чуть склонила голову, рассматривая странные черные глаза под густыми ресницами. Само лицо словно высеченное из камня. Упругий подбородок и резкую линию рта. А еще машинально прощупывала ауру, чтобы составить окончательное мнение. И это самое мнение напрашивалось само. Происхождение демоническое. Я отчетливо ощущала магию огня. Довольно сильный, категоричный, нетерпеливый, упрямый. В общем, не самая моя любимая категория мужчин. Такие прут напролом и плевать им на преграды. При желании любую сметут и не задумываясь. Живут только своими интересами, не особо беспокоясь о чувствах и пожеланиях остальных. Женщин частенько считают лишь красивым украшением. Про нахальство молчу, оно, вероятно, с рождения прилагается в принципе ко всем мужчинам, независимо от происхождения. И этот не исключение, всегда хотела понять, а чего такая несправедливость в жизни? Что девушки и женщины вечно сомневаются в себе. Внешность, поведение, репутация. А мужчины об этом даже не задумываются. «Я же сказал, я не люблю, когда мне лгут!» Недовольно заявил он, уставившись на меня. И я машинально хмыкнула. Как говорится, демон только что подтвердил все мои мысли на его счет. «Но хозяйки нет дома!» Замолился дворецкий. «А это кто, по-вашему?» Рявкнул демон и двинулся ко мне. Я удивленно взглянула на него, смахнула прядь с лица и, только оценив ее длину, неожиданно осознала, что так и уснула, не сняв личину Фло. Демону, судя по всему, требовалась моя сестричка. И такой вид, самодовольный, словно в очередной раз всех победил. И теперь планируют насладиться триумфом. Не знаю, что на меня нашло, но я почему-то решила подыграть ему. «Кто вы? И что вам надо?» Попыталась изобразить сестричку, припомнив ее вчерашнее поведение. «Кто я?» — прищурился демон. «Но, леди Вейл!» — дворецкий смотрел на меня так, словно я посягнула на святое. «Тихо!» — ледяным голосом заявила слуге. Он моментально замолчал, продолжая шарашно на меня смотреть. А я, сдув прядь с лица и вспомнив, почему в свое время решила остричь волосы, с демонстративным любопытством снова взглянула на демона. Интересно, кто он такой? Судя по всему, знает Флоренс, как и она его. Иначе отчего ему удивляться, что я переспрашиваю его имя? Да и в дом привратник его впустил. Любовник, которому дали отставку? Ведь Фло вчера оделась явно для свидания. Но до сих пор не вернулась, значит, не с ним. Хотя демон был очень даже ничего. Точнее, его вполне можно было назвать мечтой каждой девушки, которая предпочитает брюнетов. И даже если до сих пор она любила блондинов, то только потому, что не видела этого представителя мужского племени. Судя по всему, я предпочитаю брюнетов. Но это ничего не меняет. Красивыми картинами и статуями я тоже восхищаюсь, но разум не теряю. Тут я сообразила, что не только его рассматриваю, но и демон занимается тем же. И решила, что стоит задержаться в обличье Флоренс. И как удачно все сложилось, если подумать. У моей сестрички много тайн, а я невольно получила возможность узнать их. Не все, конечно, но частично. А еще мне до безумия хотелось узнать, в каких отношениях Фло с этим демоном. И всего-то нужно изображать ее и дальше. «Все именно так, как я и думал», — усмехнулся мужчина. Вопросительно приподняв бровь, вернулась к изучению его лица. Самоуверенность, чувство превосходства. Довольно явно выраженное пренебрежение. Не знаю, что за выводы он сделал, но точно ничего хорошего для меня. Точнее, для Фло. «И что же вы думали?» — поинтересовалась я. «Красивая, наглая, расчетливая». «О, как!» — вырвалось у меня. «С чего такие выводы?» «У тебя все равно ничего не выйдет», — хрипло добавил он. «Могу я поинтересоваться, о чем идет речь?» Промелькнула мысль, что не стоит дерзить демону, а как раз нужно облить ледяным ядовитым презрением. Уверена, Фло повела бы себя именно так. Правда, она при этом прекрасно выглядела бы. Но кто сказал, что халат и растрепанная шевелюра может помешать леди оставаться леди? «Не изображай дурочку, тебе не идет!» — поморщился он. «Хочу напомнить, что это вы ворвались в чужой дом рано утром, не удосужившись оповестить о своем визите и дождаться согласия воспринять. Да что там, вы не соизволили даже представиться!» Не удержалась от нотки сарказма в голосе. «Учитывая столь вопиющее нарушение этикета, думаю, мне стоит вызвать стражей, чтобы они научили вас его азам». «Не вызовешь», — усмехнулся демон. «Ты же не планируешь сама отправиться в застенки ордена за неправомерное занятие магией». «Фло, это во что ты влипла?» Судорожно перебирая в памяти законы, которые могут быть применены к сестре, принимая во внимание ее дар, я не могла понять, в чем дело. Но демон с такой уверенностью заявлял о виновности. Учитывая сложившееся о нем мнение, вряд ли он блефовал. Близкая к природе, как все ведьмы, Флоренс прекрасно разбиралась в травах. А уж лечить ими или убивать всегда зависело от моральных качеств носителя дара. И если 5 лет назад я с уверенностью встала бы на защиту сестры, то за эти годы многое изменилось. Фло стала другой, как и я, впрочем. Поэтому как делать выводы? В чем еще она могла отличиться? Внешность менять она не умела. Этот дар достался только мне. Зато сестричка была сильна во всем, что касается иллюзий. Затуманить голову, приворожить, сделать грезы реальностью. Как менталисту, цены бы ей не было в ордене. Но Флоренс, как многие ведьмы, считала ниже своего достоинства работать на законников. Неужели в этой сфере отличилась? Иллюзии не запрещались законом, но, как и любая магия, имели ограничения. И как раз орден строго следил за этим. Уж мне ли не знать статистику, сколько новых заклинаний и артефактов никогда не увидят свет? Потому что в них усмотрели угрозу. «Молчите, леди Флэр!» «Не понимаю, о чем вы!» Стараясь, чтобы не дрогнул голос, ответила я. «Поэтому еще раз прошу вас назвать себя и цель визита!» «Не думал, что у вас настолько короткая память!» Издевательским тоном заявил он. «Ну что же, мне несложно напомнить!» «Лорд Хантер Вестер, все еще ничего не приходит на ум. А должно? Переходите к сути вопроса, лорд Вестер. Я не планировал тратить на вас время сегодня, так что не становитесь навязчивым. Потрясающе! Пробормотал демон, ошарашенно покачав головой, и снова окинул меня цепким взглядом. «Хорошо. Это ваше пожелание я вполне могу выполнить. Мне нужен ответ прямо сейчас. Сколько вы хотите, чтобы забыть про Йона?» «А почему я должна о нем забывать?» «Что еще за Йон? Имя какое-то странное. И какое отношение этот демон имеет к нему?» «Сколько?» Рявкнул он, и я даже оскорбилась. Стоит, орет, как потерпевший претензии предъявляет. Орденом пугать надумал. 10 000. В ответ я демонстративно фыркнула. Нет, сумма внушительная. Мое жалование почти за год. Но один камзол этой морды демонической не меньше 2000 стоит. А Фло явно не бедствует, если судить по обстановке дома и тех драгоценностях, что украшали ее шею вчера вечером. 100 000! «Да что уж мелочиться, начинайте с миллиона!» — хмыкнула я. «Миллион! И ты забываешь о существовании Йона!» Глаза демона сверкнули предвкушающим. Ум снова судорожно работал, сопоставляя новые сведения. Чтобы вот такая наглая демоническая морда заявилась к ведьме, явно не желая этого. Должны быть основания, очень весомые и конкретные. И учитывая, что он так сильно волнуется о каком-то Йоне, напрашивается вполне очевидный ответ. Этот самый Йон его родственник. А если припомнить отговорку Фло, что она помолвлена, что ж, эти самые вещи вполне можно объединить. Но стоит проверить. Любовь не продается. Пафосно заявила демону и не удержалась от улыбки, когда он явственно скрипнул зубами. «Эй, демон, ты бы поаккуратней, зубы у вас хоть и крепкие, но регенерируют крайне медленно, а с этой белозубой улыбкой тебе явно лучше, чем без нее». «Все продается и покупается», — с угрозой произнес он. «Настоящие чувства никогда», — пылко парировала я. И мне все равно, на что хватит вашего воображения. Я не приму ничего. Так что можете не труждаться и покиньте дом. Вопрос в цене. Как-то подозрительно безразлично пожал он плечами. Возможно, я могу предложить вам в качестве оплаты определенные услуги. Например, не дам ходу делу по поводу незаконного ментального воздействия на моего брата. «Упс, Фло, ну ты и дура!» Мозаика сложилась в голове окончательно. Сестричка решила выйти замуж за брата вот этого хама. А для верности, судя по всему, использовала приворот или что-то еще. Как будто не была уверена в собственной привлекательности. Глупо. Интересно, какие у нее были причины? Расчет или влюбленность? «Доказательства где?» поинтересовалась я. «Что-то не вижу. У своих дверей отряд стражей, готовых проводить меня в застенки ордена». «Я знаю про тебя все!» прошипел демон в одну секунду, оказавшийся рядом и схватив меня за руку. «Да, доказательств нет, но только потому, что мой идиот-братец не позволил подвергнуть себя сканированию. Для него нашли достойную невесту из хорошей семьи и из безупречной репутации. Столь пламенная страсть какой-то ведьме не возникает за считанные дни. И я не позволю брату тратить состояние на ее нескончаемые прихоти. Это потому, что вы, лорд-демон, понятия не имеете, что такое любовь и страсть. Для любимого ничего не жалко». Усмехнулась я, чувствуя, что скоро от выдержки не останется и следа. Потому как близость разъяренного демона совсем не способствует спокойствию. И дело не в том, что у меня ноги подкашиваются, тело предает и все такое. Хотя красавчик тот еще. Отрицать это глупо. А потому как мне сложно представить, чего от него можно ожидать. В одном я не сомневалась, он даже не планирует уходить, не добившись своего. Вопрос, какие именно шаги для этого он предпримет. «Думаешь, на тебя не найдется управы?» – выдохнул он мне в губы. «Точно!» – улыбнулась ему. А затем и вовсе решила добить предположением. «А может, все дело в зависти? Завидуете брату, лорд Хантер?» «Да, теперь я припоминаю вас. Что, не смогли пережить отказ? И решили отомстить вот таким образом? Как это низко и некрасиво!» Конечно, я врала и блефовала, но меня бесил этот демон. Ну, и если быть совсем откровенным, меня немного понесло. Дело даже не в стремлении помочь сестре. Флота еще гадина, если откровенно. Просто я разозлилась. «Нет, ведьма, я всегда получаю то, что хочу», — хрипло ответил он. «Но не меня», — парировала в ответ. «Хм, а ведь это идеальный выход из ситуации», — неожиданно задумчиво произнес он. Я насторожилась, ибо интуиция практически взвыла от опасности, но не сумела даже пошевелиться, настолько жесткой оказалась хватка мужчины. Машинально шагнула назад, пытаясь увеличить расстояние, чтобы появился маневр для удара. Но тут же остановила себя. Не стоит переходить к силовым методам, это точно. У нас с демоном разные весовые категории. И прежде чем я сумею ментально воздействовать на него, мне за это время и шею могут свернуть. Как говорится, у каждого свои таланты, и ментальная магия не совсем мое. Это по части Фло. «Просто уходите!» — как можно спокойнее сказала я. «О, нет, ведьма!» — демон широко улыбнулся. «Вот теперь я точно не уйду!» Я снова насторожилась. Попробовала освободить свою руку, но тот демон меня и вовсе к стене прижал. Ну не гад ли? Гад, самый настоящий. Но я тоже сглупила. Сама того не планируя, подставила Фло, спровоцировала демона. Как бы теперь из этого убираться? И ответ только один. Необходимо признаться, что я вовсе не Флоренс. Извиниться за розыгрыш и отправить мужчину во свояси. Конечно, последствия будут, но пока дело не зашло настолько далеко, чтобы они стали ощутимыми. Но если продолжать в том же духе, то очень даже могут. Дворецкий мне точно не помощник, стоит истуканом невдалеке, но явно не собирается вмешиваться. То ли месть за то, что назвалась именем хозяйки, хотя опять же любопытно, как он отличил меня от нее. То ли у него в перечне обязанностей нет такого пункта, как мешать всяким там демонам. Как вариант, просто трус и не рискует связываться. Вздохнув, я снова взглянула на демона. Невольно скривилась и, с трудом подавив желание ответить чем-нибудь похожим на извительную улыбку, полную опасного для меня предвкушения. Но что-либо сказать не успела, потому как Вестер неожиданно сильно ухватил меня за руку, наваливаясь сверху и свободной рукой дернул за рукав халата, оголяя плечо. От ощущения его чуть ли не каменного тела, едва не вдавившего меня в эту самую стену, сердце испуганно забилось и рухнуло куда-то в пятки. Да я еще в момент встречи оценила внешние данные демона, но реальность оказалась более пугающей. Словно он не живое существо, а монолитная глыба какая. Сдвинуть невозможно. И от этого стало страшно. А когда этот самый халат машинально распахнулся, и осталось только порадоваться, что под ним довольно закрытая ночная рубашка, возникшее ощущение беззащитности явно не прибавило мне уверенности в себе. Что уж говорить о демоне, который пристально разглядывал мое плечо. А когда он довольно хмыкнул, я будто очнулась, едва не задохнувшись от возмущения. Набрав легкие побольше воздуха, чтобы высказать все, что думаю, о подобных действиях я ничего не успела сказать, ибо следующий поступок напрочь лишил меня дара речи. Демон выхватил кинжал, дернул меня за руку, которую по-прежнему удерживал, и резким взмахом резанул меня по ладони. «С ума сошел!» — завопила я, потому как больно, и вообще, что происходит? Задергалась, пытаясь вырваться. Судорожно припомнила все свои знания по боевой подготовке, которыми за время работы в Ордене не пришлось особо пользоваться, хотя в УВМ, университете высшей магии, нас гоняли по полной программе. Попробовала гада ударить, хоть куда, но ничего не вышло. Я просто конвульсивно зевалась, но все мои трепыхания демону были как волк возмущения мышки. «Тихо!» — рявкнул демон, тоном, не терпящим возражения, и я невольно замерла. А когда пришла в себя для дальнейшего сопротивления, на этот раз застыла от новой порции шокирующих действий. Ведь Вестер в это мгновение резанул по своей ладони, чтобы в следующую секунду соединить наши руки. От очередной жесткой хватки и вообще всего происходящего я окончательно лишилась возможности здраво мыслить. А потом разобрала слова и просто-напросто заорала в голос, потому как это был не просто бред идиота-демона, а слова брачной клятвы. Правда, она была какая-то странная, но я точно понимала, что это такое. «Отпусти меня немедленно!» Но демон не обращал на мои вопли никакого внимания, он даже не запнулся ни на секунду. «Беру ведьму из рода Вейл, свой!» «Стоп! Что? Он серьезно? Нет! Я не хочу замуж! Совсем! Тем более за этого наглого гада! На один месяц!» «А чего это только на один?» Плечо обожгла резкая боль. Снова заорав, я все же невольно повернула голову, чтобы с ужасом увидеть, что на коже появились огоньки. Они словно танцевали, хаотично переплетаясь между собой, то соединяясь, то снова расходясь. Они приносили ту самую боль, от которой у меня в голове все помутилось. В глазах появились предательские слезы. Причем непонятно, что на самом деле стало для них причиной. Боль или вопиющий факт возмутительного действия со стороны демона. Демон просто тупо взял и принудительно связал наши жизни. Но так нельзя. Согласие обеих сторон не просто так спрашивают во время свадебного ритуала. Это преступление насильно привязывать к себе человека или любого представителя другой расы. Боги никогда не одобрят подобный союз. Поэтому хотя бы шантажом или уговорами, но всегда стремятся получить гребанное согласие обоих, жениха и невесты. И это все не говоря о том, что даже намека на жреца нет, который должен засвидетельствовать намерение. И когда демон неожиданно отпустил меня на ногах, я не удержалась. Просто взяла и осела на пол, полностью убитая происходящим. Машинально вновь взглянула на свое плечо. На мое красивое плечо с чистой кожей, цветом которой по праву гордилась. Теперь его украшал уродский знак огня, словно клеймо какое. Нет, это просто не может быть. Я до сих пор сплю, и мне снится кошмар. Где это видано, чтобы в наш прогрессивный век один демон просто взял и заявил на меня свои права? Да я его засужу. Отправиться в застенки ордена за подобное самоуправство. Снова подняв взгляд на демона, я все в том же ошарашенном состоянии проследила, как он небрежно сунул клинок в ножны на поясе, скинул камзол, дернул рубашку, расстегивая ее, и оголил свое плечо. Просто обалдеть, какого размера плечо. Про мускулы вообще молчу. Но факт заключался в том, что на нем тоже расцвел такой же символ, как у меня. Мужчина коснулся его кончиками пальцев, поморщился, а затем вернул рубашку на место и застегнул. Правда, камзол надевать не спешил. «Извини, у меня не было выбора», — все так же невозмутимо заявил он. Ох, если бы в его словах прозвучал хотя бы намек на сожаление. Нет, демон был спокоен, как не знаю кто. Меня как ведром ледяной воды окатили, моментально приводя в нужное состояние ярости. Забыв про боль и что еще секунду назад я не держалась на ногах, вскочила и сделала то, что должна была сделать давно, влепила наглому гаду пощечину. Выбора не было. С подобным он, если и сталкивался, то редко, если судить по изумленному взгляду, которым он на меня уставился. Но я не стала ограничиваться этим. И хотя ладонь горела огнем, следующий удар на этот раз кулаком тоже попал в цель. Демоническая морда дернулась ошарашенно, на меня уставилась, а в темных глазах появились красные блики. «Ты даже не представляешь, насколько попал!» – прошипела я. Он резко выдохнул, схватил меня за руку, которую я подняла для третьего удара, и дернул на себя так, что я оказалась лежащей на его груди. «Не стоит!» – с угрозой заявил он. «Ты хоть понимаешь, что совершил?» – ахнула я. «Вполне!» – самодовольно заметил он. «Теперь ты точно не сможешь помешать моим планам. И он женится на Кристелле через месяц, как было запланировано, и забудет о тебе». «Я заявлю на тебя в орден!» — рявкнула я, вырвав свою руку и шагнув назад. «Не думаю. Я не собираюсь консумировать наш брак. Не принуждаю тебя быть со мной в горе и радости. Всю жизнь. В общем, просто поверь, я довольно хорошо знаю законы. И то, что только что случилось, вполне можно квалифицировать как действие в рамках защиты семьи. Скажу больше, по истечении 30 дней ты получишь свой миллион и можешь быть свободна. Орден будет трактовать это как сделку с весьма щедрой оплатой. И, конечно же, я забуду о досье на одну ведьму, которая за год умудрилась заставить переписать на себя состояние трех весьма уважаемых лордов, один из которых министр. Видишь, я умею быть щедрым. Он стоял такой самодовольный, уверенный в себе, а я просто рассмеялась. Когда до меня дошло, что именно он сейчас сказал, громко так, до истерики, у меня даже слезы выступили от смеха, когда пришло полное понимание ситуации. «Ох, Фло, дурой вроде не назовешь, но что же ты была так неосторожна? Я тоже хороша, конечно, но больше всего отличился вот этот идиот. В стремлении защитить семью, как он считал, пошел на все. Решил нейтрализовать хищницу, привязав ее к себе. И, если подумать, действовал в рамках закона, хоть и прошел по самой грани. Действительно, услышав рассказ о происшедшем в его интерпретации, у ордена не возникнет особых вопросов. А если появится, то их можно с легкостью забыть, если есть связи. А они есть, если учитывать, что он умудрился собрать досье на мою сестричку. Демон недоуменно наблюдал за мной, но не делал даже попытки приблизиться или что-то сказать. И когда я сумела справиться с собой и немного успокоиться, то решила поступить, как обычно настоящие ведьмы поступают. В одно мгновение просто взять и развернуть ситуацию в противоположном направлении, выйдя из нее победительницей и наказав обидчика. «Поклянись, что выполнишь обещание и ни словом, ни делом никогда не причинишь мне вреда», – потребовала я. «Наоборот, станешь защитой, потому как клятвы силы – штука нужная, а в моей ситуации и необходимая. Конечно, если бы я могла предположить, что все зайдет так далеко, не стала бы изображать Флоренс. И если подумать, могла бы и раньше остановить все, но что теперь жалеть о совершенном? Что сделано, то сделано. И неважно, растерялась или что-то еще, теперь нужно разгребать последствия». Демоническая морда задумалась на несколько секунд, прищурилась и кивнула, после чего произнесла нужные слова. И как только они прозвучали, я окинула лорда Вестера внимательным взглядом, запоминая это самодовольное выражение и понимая, что сейчас оно исчезнет. Жаль, что у меня нет с собой записывающего кристалла, но уверена, моя память навсегда сохранит этот день. Легкое заклинание, снимающее личину Фло. Радость, что не только купание в источнике принесло плоды, но и сон рядом с ним. Если все пойдет так и дальше, я на самом деле быстро восстановлюсь. Я даже дыхание затаила, стараясь не пропустить ни малейшего его ответного движения. Наблюдать, как на лице мужчины появляется недоумение, бесценно. Это ты все хорошо придумал, демон. Просто взял и разрешил возникшую проблему. «Молодец! Вот только я не Флоренс Вейл. Или Флэр, как она теперь себя называет», — усмехнулась я. «А ты отныне связан на месяц с той, кто даже не знает твоего брата и, соответственно, никаких матримониальных планов на него не строит. И что ты теперь будешь делать?» «Кто ты?» — прорычал он. «Где Флэр?» «Меня зовут Айрис. По независящим от меня причинам Фло моя сестра», — любезно просветила демона. «А где она сама?» «Понятия не имею. Я только вчера приехала, а до этого ее 5 лет не видела». «Ты!» Наблюдая, как демон захлебывается от злости и возмущения, не в силах закончить фразу, я мило улыбнулась. «Приятно познакомиться, лорд Вестер», — чопорно добавила я. «Итак, как пройдем этот месяц?» «Я тебя закопаю!» — наконец прохрипел он. «Не хотелось бы упрекать вас в слабой памяти, но не далее, как несколько минут назад, вы произнесли одну клятву, ограждающую меня от ваших криминальных наклонностей», — небрежно напомнила я. «Планируете заделаться не только идиотом, но и самоубийцей, нарушив клятву силой?» «Ведьма! Точно! А какое главное правило общения с нами?» «Никогда не злить!» Последнюю фразу я буквально рявкнула, подметив краем глаза, как вечно невозмутимый дворецкий улыбается. Впрочем, я его понимала. Такое бесплатное представление не каждый день увидишь. «Где твоя хозяйка?» — снова прорычал демон, на этот раз обращаясь к слуге. «Леди Флэр отбыла сегодня ночью в отпуск на воды», хотя все это время настолько удачно изображал из себя мебель, что я даже забыла о его существовании. «И когда она вернется?» «Леди Флэр не уведомила меня о сроках своего путешествия, как и о точном месте пребывания», — снова поклонившись, заявил дворецкий. «Ха, зато теперь понятно, почему он не перепутал меня с сестричкой, как и стало очевидно, что за шум я слышала ночью. Фло просто-напросто вернулась на короткое время домой, собрала вещи и уехала. Или сбежала. Потому что знала про визит вот этого огромного самоуверенного демона, хотя могла бы и предупредить. Ведьма. С другой стороны, отпуск точно перестанет быть скучным».